Как танцевать? В клубах мужчины отдают предпочтение формальным танцевальным па, которые включают поход за очередной кружкой пива и постепенное сползание со стула. В итоге, после 8 кружек, мужчина встает, выбирает женщину и делает такое движение, которое любой здравомыслящий рефери расценил бы как блокировку. Некоторые женщины выходят на танцпол и танцуют в одиночестве, размахивая руками над головой. Ни в коем случае не пытайтесь к ним присоединиться, так как они определенно заняты чем-то очень приятным и вряд ли захотят, чтобы вы их схватили и начали крутить и вертеть в разные стороны. А может, это вообще не женщина, а просто пара лебедей, которые не смогли найти ближайшее озеро. Танцевать под рейв проще простого. Вы просто принимаете маленькую таблеточку, и музыка сама вас направляет. Когда закончите танцевать, поймете, что повторяли одно и то же движение в течение 3 часов, похудели на 2 стоуна и забыли, где живете. На свадьбах и семейных праздниках представители всех поколений могут с гордостью продемонстрировать свои танцевальные умения. Только поставьте музыку Sex Pistols, и все, кто родился задолго до 60-х, бросятся танцевать смешной быстрый фокстрот, который разучили во время бомбежек Лондона. Родители, увидевшие свет в 60-х, воскрешают в памяти зажигательные движения, благодаря которым надеялись получить бесплатную свободную любовь. Сегодня эти движения вызывают такую же реакцию, как и тогда. Большинство людей, которых силой выталкивают на танцпол, выбирают традиционный медлительный стиль а-ля рыба-пикша, при котором вы лениво переминаетесь с ноги на ногу и сосредоточенно смотрите в пол, будто только что уронили 10-центовую монету. К сожалению, нелепее всех на танцполе смотрятся люди, которые получают от танца настоящее удовольствие и которых прямо-таки переполняет дикое желание ритмично двигаться под песни Глории Гейнер. Возможно, они сами и получают удовольствие, но всем остальным кажется, что они похожи на карлика Румпельштильцхена. Часто на танцах появляются отвратительные парочки, которые посещали уроки танцев. В то время как все остальные скромненько подергивают руками и ногами, эти подбрасывают партнеров в воздух и раскручивают друг друга так, что кажется, будто они участвуют в соревнованиях по метанию молота. Единственная возрастная категория, которая не танцует, это молодые парни и девушки, хотя для них, собственно говоря, и организуют дискотеки. Они всегда целиком и полностью парализованы своей крутизной, и какая бы музыка ни звучала на танцполе, она недостаточно классная, чтобы их завести. Еще на танцах всегда присутствует один грустный молодой человек, который вбил себе в голову, что танцевать значит расталкивать всех вокруг. Никому и никогда не удастся расчистить танцпол быстрее, чем делает это он. Всего пара секунд, и пожилая парочка уже демонстрирует всем свой миленький быстрый фокстрот.